Зовут меня Тимофей, руководитель Тихорецкой молодежи. Нас 40 человек, но сейчас не все. Особенность. Я вспомнил за Петра и Иоанна. За них приметили, что они люди не книжные, но простые. Но одна особенность – узнавали, что они были с Иисусом. Вот эта цель, чтобы узнавали по нам, что мы с Иисусом.